Сильнейший удар здоровенного двухметрового амбала прямо в голову собаки, взвизг, и собака замертво распласталась на земле. Умное животное отдало свою жизнь, чтобы задержать Лунга хоть на секунду. «Анжела!» — крикнула девушка. Вскочив, рычащая женщина помчалась на уже загоревшегося огнем ненависти Лунга. Все произошло настолько быстро, что никто ничего сделать не успел. Шея у мужика вытянулась, как у дракона, а кулак врезался прямо в голову бегущей на него девушки. Бедняжка всхлипнула и кулем рухнула замертво. Лунг воззрился на нас и заорал еще сильнее. «Граа! Убью!» Лунг прыгнул на нас, но мой щит откинул его назад. На его пути уже стоял и я. Он бросился на меня на всей скорости. «Беги!» — крикнул парнишка из группы, но я не особо слушала. Лунг бежал и замахивался на меня. У ворот и сильнейший удар под дых, который отшиб все внутренности Лунгу и сломал кучу костей. Мужик улетел метров на пять назад, разбрызгивая повсюду свою кровь. «Бежим с нами!» — крикнула сплетница. Ее я тоже узнала. «Не надо переживать, он мне ничего не сделает». «Граа!» Дикий, бессмысленный рев регенерировавшего и собравшего кости обратно Лунга прервал нашу беседу. Горящий огнем, разъяренный японец бросился на меня и завис в воздухе, размахивая руками и ногами. Ему не от чего было отталкиваться и ни за что зацепиться, а доступ к агенту перекрыл симп. Телекинез опустил его под воду, которая плескалась рядом со старыми доками. Послышалось шипение и пар повалил во все стороны. Под водой ярился и барахтался Лунг, пытаясь вырваться из-под воды, но я не собиралась давать этому бандиту и тени шанса. Целых две минуты этот придурок пытался вырваться из захвата, но в том-то и дело, никакого захвата и не было. Он висел на телекинетических щупальцах. Наконец подергивание здорового драконоподобного получеловека-полурептилоида стихли. Он утонул, и я вытащила труп Лунга на берег и бросила на землю. «Ну?» — повернулась я к ошарашенной оставшейся в живых парочке. «Рэйчел!» — бросилась к девушке, заливающаяся слезами девушка. «Ты что?» — грохнула Лунга. Удивился парнишка. «И они ли? Это давно надо было сделать. Эти больные на голову уже успели убить столько народу, что рано или поздно кто-нибудь их бы кончил в любом случае. Только вопрос времени». Девушка упала на колени и разрыдалась. Буквально взахлеб. Видимо, до них наконец дошел отходняк. Горечь потери была слишком явной. Ага, кто-то еще из ее команды добежать не смог. Плохо, конечно, но я здесь ничем помочь уже не смогу. Башка у этой Рэйчел в смятку, и собака в похожем состоянии. Вдалеке послышался стрекот летающей платформы СКП. По всей видимости, кто-то смог стукнуть. Как обычно, ребята дождались, когда все закончится, и решили вылететь на разборки. Очень просто, очень полезная организация. А главное, какая эффективная. Я подошла к девушке и положила руку ей на плечо, стараясь поддержать. У парня из их компании видок был не лучше. Я глянула на приблизившийся летун и спросила: «Дамы и господа, давайте-ка уберемся отсюда на какое-то время. Сделаем перерыв». Я с брезгливостью глянула на летун. «Не хочу я с ними встречаться. Там есть тот, с кем я вообще не желаю разговаривать. Иначе у нас может появиться еще один труп». Ребята переглянулись и кивнули. Через секунду мы уже стояли на мягкой травке рядом с моим поместьем. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 13. Территория залива. Оружейник и мисс ополчение. Сержант, нетерпеливо подошел оружейник к рослому мужчине в форме. С тех пор, как поступил вызов о безобразиях в районе доков, они старались толком разобраться в ситуации. АП стояли на ушах, они забаррикадировались внутри, а в подземном ходу обнаружено три трупа, включая и регента из неформалов. Обнаружено нелегальное автоматическое оружие и следы взрывов гранат по всей длине прохода. Что там внутри творилось и почему, еще выясняется, но, судя по всему, неформалы нанесли визит Лунгу. Что-то у него забрали, ему это не понравилось. Он и они ли погнались за ними, обе стороны понесли потери. Потом они выскочили сюда и на кого-то нарвались. Нарвались до такой степени, что кто-то убил Лунга и они ли, а сами неформалы, точнее то, что от них осталось, испарились. Да знаю я, на кого они нарвались. Вроде как, она зовет себя ведьмой. Новый кейп, которая нашумела в истории с очисткой залива. Вы видели, как она убила Лунга? Удивился сержант. Нет, скрипнул зубами кейп, лично не видел. Но она была тут, когда мы подлетали. Она исчезла почти перед нашей посадкой. Хорошее дело сделала, если это она. Не думал, что она настолько сильна, раз смогла расправиться с двумя сильнейшими злодеями Брактон-Бэй. Они терроризировали все население города. сержант, она занялась самоуправством. Это, скажем честно, не красит ее. Нам все же придется поговорить с ней. В этот момент к импровизированной парковочной зоне подъехала полицейская машина. Из нее вышло два копа, которые не спеша подошли к работающим кипам из СКП. Один из копов увидел лежащую на земле гигантскую фигуру дракона в абсолютно мертвом состоянии и громко присвистнул. «Это то, о чем я думаю», — спросил он. «Лейтенант, я понятия не имею, о чем вы думаете», — грубо ответил оружейник, «но это дело СКП, здесь замешаны кипы». «И все?» — спросил второй коп. «Больше никого?» — оружейник скривился, словно лимон съел, но это прошло мимо копов. Под шлемом все его кривляния были незаметны. Его синеватый доспех покрывал все тело. Он молча отошел чуть в сторону и сделал жест рукой в сторону входа в подвалы. С полицией придется поделиться данными, чего оружейнику не то чтобы очень хотелось. «Домен Тейлор Эберт, Тейлор, Саммер, давай тебя я верну обратно в мэрию. Ты тут вообще не при делах и не хотелось бы, чтобы ты влез в эти дела еще больше. Если что, ты же вообще никак защититься не сумеешь. Оно тебе надо? Жизнью рисковать? Честно, я бы предпочел вообще никак не участвовать в этом. Хорошо, это можно обеспечить. Не люблю, когда по вине всяких идиотов страдают невинные». Я искоса глянула на умастившуюся на диванчике парочку неформалов. Взяв мужчину за руку, перенесла нас ко входу в мэрию и немного пригасила его воспоминания, подтерев в них все, что связано со стычкой и неформалами. О нашей встрече он помнить будет. А чуть не ставшей для него последние перестрелки, нет, так будет лучше для всех, да и спать будет спокойней. Мы созвонимся, когда захотим продолжить. Конечно, Тейлор, я перенеслась обратно в свою гостиную. Ну что, спросила я, обведя слегка ошалелых ребят взглядом. А что, спросил Брайан, вы как обратно к себе пойдете, спросила я. И, кстати, насчет к себе, хочу прояснить этот момент, если я правильно понимаю, вы просто и без раздумий прибрали к рукам одно из заброшенных зданий себе под базу. Откуда ты? Да какая в принципе разница-то? Ну да, знаю я, где ваша база находится. Убивать я вас не собираюсь, слегка выставила я руки перед собой, просто теперь у нас есть небольшая проблемка. Вся эта земля по договору с мэрией отходит мне, и я буду ее застраивать. Школы, магазины, высотные дома. Вы понимаете мой тонкий намек? Ты что, хочешь выгнать нас из нашей берлоги? Спросила сплетница. Ну, вообще-то, эта берлога никогда и не была вашей. Вы просто пришли и заняли одно из брошенных зданий в районе доков, не спросив разрешения, хотя весь этот район раньше находился на балансе города. То, что они этого не заметили, совсем не значит, что это хоть в какой-то мере законно. Я улыбнулась и подала сигнал роботу-повару накрыть стол легкими закусками. Из ниш выскочили дроны и стол начал наполняться различной сладкой снедью, кофе и чаем. Присаживайтесь, угощайтесь, если хотите. Это что, технарские устройства? Удивился Брайан. Ну, не совсем технарские, но что-то типа. Я подошла к столу и присела, наливая себе чай. Вычурность сервизов и инопланетный дизайн действовали возбуждающе на них, особенно на Лизу, чья сила сейчас буквально обрушивала ей на мозг различные обрывочные данные. «Симп, прикрой мой дом астральной вуалью, а то она сейчас с ума сойдет». «Сделано», – прошелестел мой помощник. Лиза дернулась и посмотрела на меня расширенными глазами. «Иначе ты не прервешься, а разговаривать с тобой, когда у тебя башка раскалывается, неэффективно. Ты соображать ничего не сможешь. Кто ты?» С удивлением спросила девушка. «Меня зовут Тейлор Эберт. Иногда меня называют ведьма». Ребята начали переглядываться. «Хаэм, а чего мы так стесняемся? Будто я уже не успела узнать их настоящих имен. Если узнала, где их логово, они надеются, что я этого еще не сделала. Так пусть они больше не надеются. Их переглядывания мне понятны. Они думают насчет снимать ли им маски или нет. Представляться ли настоящими именами, или нет, да не так уж меня и интересует ваши лица, можете оставаться в ваших масках, тем более, что имена я ваши уже знаю, а где мы вообще, и что ты собираешься с нами делать, спросила сплетница, вы у меня дома, он находится в отдельном домене между мирами, я тут живу, делать я с вами вообще ничего не собираюсь, зачем бы, хоть вы и доставили мне некоторые неудобства тем, что выкатились чуть ли не под ноги, но вы же не планировали это специально, а с Лунгом пришлось бы разобраться в любом случае. Слишком уж много гадостей наделал этот урод и его банда за последние годы. После выверта он все равно был следующий. «Значит, выверта тоже ты пристукнула?» – удивилась девушка. «Он похитил моего отца ради того, чтобы добраться до меня. Конечно же, я расстроилась». «Да уж, надо запомнить тебя не расстраивать», – хмыкнул Брайан. «А что, было такое намерение? Я не понимаю, зачем бы? До сих пор мы с вами не пересекались. И не было, и теперь уж точно не будет», – ответил Брайан. «Ладно, мне лично сейчас не до гостей и не до чаепития. Из-за недальновидности одной глупой девчонки двоих хороших ребят больше нет с нами. Да откуда бы я могла знать, что Лунг окажется на месте? Заметь, я про тебя ничего не сказал», — ответил ей Брайан. Лиза вскочила на ноги и вперилась злобным взглядом в Брайана. «Я, между прочим, и сама скорблю по нашим друзьям. Ага, ребят, вклинилась я, давайте я вас перенесу поближе к вашей берлоге. Я тут как бы лишняя в вашем споре». «Прости», — буркнула Лиза, — «я не хотела вовлекать тебя. И вообще ты случайно попала под раздачу и тебе пришлось вмешаться. Я не думала, что кто-то будет у выхода. Эх, ладно, чего уж там, встаньте поближе ко мне. Логово неформалов». Полчаса спустя. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Лиза. В данный момент она наблюдала за ее партнером, Брайаном, который бросал в большую сумку свои вещи. Старый лаптоп, какую-то одежду, старые кроссовки, альбом с рисунками и полотенце. Куда же можно идти без полотенца? Как что? Собираю вещи. Мне тут больше делать нечего. А как же мы? Как же неформалы? Нет больше никаких неформалов, Лиза. Нет. И в основном по твоей вине. Я больше не желаю связываться с этим. Хватит. Деньги есть. Я уеду из Брактон-Бэй. Уеду из этой клоаки и поищу что-то другое. Но. Никаких но. Последняя твоя авантюра стоила жизни двоим нашим друзьям. Хорошие ребята потеряли жизни, понимаешь? Не знаю как ты, но лично я не подписывался на то, чтобы мои кишки выдергивали и подавали мне на тарелочке. Я не хочу умирать. Брайан распалял сам себя. Было видно, что он еле сдерживается от гнева. Его можно было понять. Лиза сделала несколько шагов назад в испуге. Может, ты и прав. Нам пора завязывать. Тем более... Эта ведьма четко сказала, наше тайное логово уже не такое уж и тайное, нас будут искать и полиция, и СКП, и даже остатки АП. Полиция и СКП хотя бы не захотят вышибить мне мозги, в отличие от последних. Кроме всего этого, какая уже разница, не сегодня, так завтра все это здание исчезнет, а на его месте будут строить гребаный кинотеатр. Почему кинотеатр? Да откуда же я знаю, может быть жилой дом, ты как хочешь, а я сваливаю отсюда. Хватит, набегался. А мне-то что делать, что хочешь? Думай сама, ты же умница. Вот и придумай, чем тебе заняться. Брайан подхватил увесистую сумку и вышел, хлопнув калиткой ворот. Лиза чуть подпрыгнула от этого удара и присела в углу. Чувствовала она себя сейчас припаскудно. Ей бы тоже стоило начать шевелить булками, но на данном этапе ей никуда не хотелось идти и ничего не хотелось делать. Домен Тейлор Эберт. Тейлор, девчонки, сегодня у меня обед из одного ресторана в Хельсинки. Странные люди там живут. Чем странные? Удивилась Эми, глядя на то, как я достаю упаковки с обедом. Мои подруги пришли ко мне в гости, чтобы делать доклад по физике вместе. Конечно же, мне ничего не стоит просто предоставить готовые работы для каждой из нас. Но смысл ведь не в этом. Еле нашла хоть кого-то, кто разговаривает по-английски, хихикнула я. Но нашла же, спросила Виктория. Нашла, мне помог один мужчина. О, красивый, хмыкнула Слава. Ну вот, перед нами появилась иллюзия высокого блондинистого парнишки. О, с таким я бы, и сама пообщалась по-английски, хмыкнула Эми. Да ну тебя, ты забыла, что мне 16 только через пару месяцев исполнится. Ты на что меня толкаешь, не стыдно? Да я же ничего такого, я же просто поговорить. Ага, для него такое поговорить, это тюремный срок. Нет в тебе романтики, Тейлор, со вздохом произнесла Виктория. Да есть, есть во мне романтика. Ну да он был милым, но я еще и мозг включаю иногда. Зачем мужика на ровном месте подставлять? Мне еще рано. Что тебе рано? Все мне рано. Особенно вот то, что ты там себе надумала мне рано, покраснела я. И вообще, нам проект надо делать, а не всякой фигней заниматься. И ничего я не надумала, тоже покраснела она. Ага, а то я поверхностные мысли вдруг резко разучилась читать. На, скушай яблочко. Это ты мне яблоком рот пытаешься заткнуть. Ну вместо того, чтобы всякие пошлости говорить, займи свой рот чем-нибудь. Я остановилась и уставилась в никуда. Симп, что случилось? СКП случилось. Искины подслушали разговоры и договоренности в их кабинетах. Знания подключились к моему разуму. Тейлор удивилась моему выражению лица Эми. «Все нормально. Пока нормально. СКП хочет завтра посетить нашу школу. Это зачем это им понадобилось?» «За мной. Они приняли решение поговорить со мной. Я им понадобилась. Такая сильная и без крыши. С их точки зрения, это непорядок. Застать они меня нигде не могут. Я по своему адресу не живу. Тем более, после того, как я и для папы моего такой же дом построила, этот дом сейчас выставлен на продажу с агентством. Нигде я постоянно не появляюсь. Единственное место, куда они могут прийти и меня там застать, это школа. И то, до конца школы осталось всего несколько месяцев. Я сейчас в последнем классе. Вот они и задергались. И что ты будешь делать?» Виктория даже встала, все-таки взяла яблочко и откусила. «Ничего. Пошлю их. На кой они мне нужны? Легально, они не имеют права меня заставить». Я подумала секунду, после чего воскликнула. «Кстати, у меня же есть мой адвокат. Я ему деньги плачу. Ну-ка, посоветуюсь-ка я с ним. Может и понадобится его сюда вызвать». Набрав номер, тут же переговорила с адвокатской конторой. Все оказалось очень просто. Стражи были лишь одной из программ СКП, которая даже сама по себе не имеет никакой судебной или исполнительной власти. Не допрашивать, не арестовывать они меня права не имеют. Это может делать СКП только по специальному ордеру. Там очень жесткие условия получения такого ордера. На всякий случай в конторе завтра будет кто-то, кто будет готов представлять меня лично, хотя это наверняка не понадобится, ведь я могу их просто послать. Аркадия, Тейлор, мисс Тейлор Эйберт, пожалуйста, пройдите в кабинет директора. Повторяю, мисс Тейлор Эйберт, пожалуйста. Ну, началось. Большая перемена только началась. Если из-за этих как бы так помягче, хотя, а чего это я должна подбирать выражение? В общем, пропустить свой обед я не желала. С чего бы это? Войдя в кабинет, я обнаружила сидящую там завуча, мисс ополчение, в своей неизменной форме хаки с шарфом, прикрывающим лицо. Рядом сидел оружейник в своей глухой броне, светящейся синим светом. Стул под его весом явно похрустывал. Видимо, его экзоскелет не такой уж и легкий. Они молча проводили меня взглядом, когда я вошла, поздоровалась с завучем, после чего воззрились на меня. Я посмотрела на стену с дипломами и различными грамотами за спиной у завуча и перевела свой взгляд обратно. «Простите, но вы немного отрываете меня от обеда с друзьями. Я не хотела бы пропустить это и остаться голодной, поэтому...» «Нет, что нет?» – удивилась мисс Милиция. «Нет, на оба вопроса, которые вы хотите мне задать. Вы что имеете в виду?» – удивился оружейник. «Ну вы же сюда не просто так приехали и меня с обеденного перерыва выдернули. Но позвольте, откуда вы узнали, что мы захотим поговорить с вами, и про то, какие вопросы мы захотим задать? Мы не ставили руководство школы в известность», – удивился оружейник. «Пусть это будет моим секретом», – мило улыбнулась я, осмотрела ошарашенных кипов и спросила. «Я надеюсь, это все, а ради интереса, какие вопросы мы хотели задать? Хочу ли я пройти проверку сил? И захочу ли я вступить в стражи?» «Нет, на оба вопроса». «Но почему?» – отозвалась шокированная мисс ополчение. «А зачем мне? Что это мне даст? Вы не хотите узнать ваши силы на тестировании? Я и так знаю свои силы, без всякого тестирования. И я не хочу, чтобы мои силы узнали вы». «Но почему?» «Не хочу. Я все же хотел бы получить более развернутый ответ», – отозвался что-то записывающий оружейник. «Это не запрещено», – улыбнулась ему я. «Хотите на здоровье?» Я встала из-за стола и улыбнулась завучу. «Если у вас нет ко мне вопросов, у меня есть», — прервала меня мисс ополчение. «Мисс ополчение, хочу напомнить вам, что вы не являетесь членом государственной организации, уполномоченной исполнять обязанности судебной власти. Допрашивать или задерживать людей вы не имеете права, только по специальным, индивидуально выданным лицензиям, которые подписываются отдельно для каждого случая. По сути, вы наемники. Я под этот узкий список случаев не подпадаю. Особенно это относится к несовершеннолетним, кои я и являюсь, так что на данный момент вы можете только хотеть. Наша программа предоставляет защиту, особенно для начинающих стражей. Быть одному очень опасно. Я предпочту разобраться с любыми опасностями в случае их возникновения самостоятельно. Так, как вы разобрались с Лунгом? Спросил оружейник. Завуч сделал огромные глаза, глянув на меня. «Что вы имеете в виду?» – удивилась я. «Ну, я ведь действительно не имею понятия, о чем именно он говорит или спрашивает, ведь ничего конкретного он не сказал, а разобраться я могу разными способами. Тут уж воистину им сначала потребуется доказать, что я хоть как-то связана со смертью Лунга. Лиза и Брайан единственные, кто сохранили память об этом, вот только сильно вряд ли они побегут куда-то на доклад, их же самих первых и загребут. А даже если они и узнают, как я и говорила, законы о драках киповские ПАМИ, которые помечены как злодеи, весьма лояльны ко всем остальным. Кроме этого, я защищалась. Они сами на меня выскочили и атаковали. В худшем случае мне не грозит вообще ничего. Ну и вдобавок мне нет 18. Я оглядела всех внимательным взглядом и кивнула. Ладно, неважно. Вот вам номер моего адвоката, если захотите пообщаться со мной по любому поводу. Всего вам доброго, Аркадия. Кафетерий. Обеденный перерыв. Тейлор. Ну, как прошло? Спросил меня Дэн. Да никак, ответила я. Мудаки они. Выкидыши системы. Им лишь бы всех кипов к себе захапать. Чисто почесать ЧСВ. Надо, не надо, неважно. Да уж, скривился Деннис, на тех, кто послабее, они давят по-серьезному. Ну, со мной такое давление не пройдет. Здесь им не тут, здесь их половинчатая и совсем выборочная амнезия не сработает. В каком смысле? Удивился Деннис. Ну вот смотрите, что выходит. Я передала им все данные на предателей, оставшихся от выверта. Так, да, я все передал и сказал, что это от ведьмы. Но, понятное дело, никаких деталей я сказать не мог. Меня чуть под арест не посадили, откровенно зло ответил Дин. Вот именно, я также передала данные на прослушку всей их гребаной конторы. Передала данные о делишках выверта в Нью-Йорке, где в системах безопасности даже конь не валялся. Было дело, было, конечно. Ты бы видела, что там последних две недели творилось. Да я, в принципе, и видела, но мне это не так интересно. Кроме этого, я работаю над улучшением города, в котором эти придурки как бы тоже живут. Я сняла с них давление самых криминогенных боссов. И что, они решили заполучить вообще все, ответила Виктория. Думаешь, моя семья зря не желает работать с СКП? Я хмыкнула и улыбнулась девушке. Их отношения с матерью после их демонстративного ухода можно назвать хождением по минному полю. И после всего этого они решили мне таким образом отплатить, попытавшись наехать, а они попытались, удивился Дин. Да, оружейник там что-то вякал. Да он вообще придурок. У него межличностное общение не просто на нуле, а в минус уходит. Мне-то какая разница? Пусть подавится. Никакой больше помощи и реверансов в сторону СКП не будет. Нельзя быть слишком доброй. Народ почему-то на шею садиться начинает. Они все еще не учитывают, что все те документы, которые выверт спер с их компьютерных систем документооборота, я тоже прочитала, включая и самые секретные. И что там? Ну вот хотя бы можете полюбопытствовать своими делами и рекомендациями по использованию. Я переслал ребятам документы на каждого на их мобильнике. Среди них была и их оценка опасности, и рекомендации по нейтрализации, и психопрофили, и некоторые их слабости, на которые стоит давить в случае неповиновения, да много чего неприятного. Также все получили отчеты о том, сколько СКП заработало на их деятельности, ведь работают они там не просто так, да и всякие майки и кружки в магазинах продаются с их изображениями. Все это тоже не бесплатно, по отдельности вроде ничего такого. Но вот лично я, например, не понимаю, зачем им там работать за нищенскую зарплату. Тем более, что они почти ежедневно рискуют жизнью, а многим и 18 нет. Ребята углубились в чтение, периодически продолжая бездумно уничтожать еду с тарелок и попивая кто чай, кто кофе. Я сидела спокойно, давая им переварить все, что я вывалила на их головы. Если этого будет мало, у меня есть много всякого дерьмеца, секретные исследования. Сомнительные проекты, финансирование бандитов прямо или косвенно, хорошо иметь доступ к документации изнутри. Почему я именно сейчас решила этим заняться? Почему-то складывается у меня такое впечатление, что мы не сработаемся с текущим директоратом СКП. Из записанных моими эскинами бесед и проанализированных данных я понимаю, что меня захотят привлечь на добровольно-принудительной основе в любом случае. Они уже ищут подходы. Планы у ребят наполеоновские. Они хотят и Мексику к себе присоединить, и Европу тоже. Короче, мечутся. Почему так? Готовятся к концу света. Хотят собрать силы в один кулак, однако я почему-то уверена, что они не осознают главного. Нереально бороться с источником киповских сил при помощи тех самых сил, что он же тебе и дал. Это не твои силы. Их тебе дали взаймы. Как дали, так и заберут обратно. Как бы вы ни старались, ребятки, это всегда будет игра в одни ворота. Просто в самый ответственный момент твои силы сработают не так, или вообще никак не сработают. Что стоит тем самым кристаллическим компьютером отключить силы в ответственный момент? Да ничего. Насколько Симп смог узнать, есть громадная вероятность того, что они так и собираются сделать. Интересно, на каком этапе им станет ясна вся тщетность их потуг, ведь не зря эти пришельцы незаметно управляют всеми кипами из безопасности других, параллельных миров. Не зря они остаются в тени. Даже если уничтожить тело пришельца, ну, допустим, губителя, их агент останется жив. Просто создаст новое тело. Бить их надо в тех местах, где они и находятся, а все они раскиданы по различным параллельным реальностям Земли. Так близко и одновременно с этим так далеко. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 14. Тут тебе СМС-сообщение пришло, задумчиво пробормотал Симп. От кого? От Лизы. Той самой, из неформалов. Вот даже как, удивительно. Что она хочет? А я знаю, спрашивает, можно ли ей позвонить, или чтобы ты ей позвонила. Знает, что ты сейчас в школе. Хэймэм, ладно, позвоню, мне не жалко. Тем более, разговаривать голосом мне и не нужно. Я могу общаться ментально, а мой сим позвучит моим голосом. Телефон и интернет я уже подключила, причем тоже в Нью-Йорке. Там довольно шустрые оптические сети и довольно большой дата-центр. «Привет, Лиза», — сказала я после дежурного алло знакомым мне голосом. «Привет, Тейлор, я хотела поговорить с тобой на довольно деликатную тему, по поводу трудоустройства». «Трудоустройство», — удивилась я. «Ты имеешь в виду трудоустроиться у меня, я надеюсь, я сильно надеялась именно на этот случай». «Ну не наоборот же, не мне же к ней идти на работу, она уж точно не подразумевает именно это». «Да, я именно об этом и говорю, я немного задумалась». Ну ее еще куда-то можно устроить, у нее есть возможность работать на меня, с ее-то силами, но вот их второй как его, Брейн не знаю, ну, тебя я еще могу пристроить помощницей, ты и в переговорах можешь участвовать, да и твоя сила в таком поможет, логистика, проверки, общение с бюрократами, с заказчиками и клиентами, но вот Брейн, ты прости, но что мне делать с человеком, который может выпускать дым? Куда и к чему мне его приткнуть? Я могу просто дать ему убежище на время, но на самом деле я даже не представляю, что он умеет. Ты не обижаешься на мою прямоту? Нет. Тем более Брайан покинул группу. Он ушел сразу после операции. О-о-о. Прости, я не знала. Бывает. По сути, и группы-то больше нет. Неформалы распались. Двое из наших. С той стороны Лиза всхлипнула. Ей явно было не по себе от потерь, и она переживала до сих пор. Удар для нее был серьезным. Двоих ее друзей убили на ее глазах. Один из них ее бросил и ушел. Она осталась одна, а ей всего-то 20 лет. Причем, и до этого в семье у нее совсем не все было в порядке. Не от хорошей жизни с ней случился триггер. Не от хорошей жизни она решила начать воровать. Не от хорошей жизни связалась с вывертом. В общем, не лучший возраст для таких потрясений. Ну а тут буквально все одно за одним. И куда ей теперь податься? Где она сейчас прячется, я даже представлять не хотела, а ведь за неформалами теперь гоняются все, кому не лень. Несмотря на смерть Лунга и Анили, остатки АП все еще на свободе, и весьма желали бы очень нежно и вдумчиво побеседовать с девушкой. Денежки все любят, а у нее на руках более половины их заначки. Я уже все понимаю. Молоденькая девочка опять оказалась одна у разбитого корыта. Опять ей нужно выживать, а никаких боевых качеств у нее нет. Ее сила имеет сугубо небоевые направления, то есть в драке она будет не сильнее и не быстрее обычной девушки. «Я поняла», — ответила я, — «но вы выбрали не совсем хорошую цель для последнего налета. Вы ведь должны были понимать, что с Лунгом вам не совладать». «Я понимаю, мы сильно облажались». «Ага, облажались. До смерти облажались, ага». «Именно так это и бывает. Юношеский максимализм толкает на дурость. Кажется, что плохое оно где-то там, в другом месте. По телевизору, в другой стране, в другом городе, но не со мной. Нет, со мной ничего плохого произойти не может. Я же такая хорошая, ну да. Зато потом, когда жизнь бьет ключом, разводным и по голове, и что удивительно, именно тебя, а не кого-то там в телевизоре, ты удивляешься. Как же так, я же такая хорошая. Как случилось так, что моих друзей убили? Зато вот из таких людей, сильно и с последствиями обжегшихся рано в молодости, могут вырасти максимально взвешенные люди. Могут, да, а могут и не вырасти. Тут нужно смотреть. Именно поэтому я и могу предложить ей работу и испытательный срок. После клятвы предать или как-то навредить мне она не сможет, а вот пользу принести будет способна. Тем более, я собиралась очень скоро открыть лечебный центр вместе с моей подругой Эми. Там она может быть полезна. Еще как. Так что, ты готова обсудить условия работы на меня? Да, готова. Хорошо, я сейчас в школе. На следующей перемене я зайду за тобой. Тебе стоит подумать над одной вещью. Со всех своих сотрудников я потребую клятву. Я посылаю тебе тексты разъяснения. Внимательно прочти и поговорим. Хорошо, хорошо. А ты знаешь, куда надо идти? Я не на нашей базе. Ничего, я найду. Не переживай. Ауру я ее срисовала. По ней я найду ее где угодно. Тогда я прочту и свяжусь. До встречи. До встречи. Вот и хорошо. Хорошо то, что она не относится к этому легкомысленно и не соглашается сразу на любую клятву. Сама она это сделала, или это ее сила ей подсказала, неважно. Главное, что она со всем вниманием прочтет то, что я хочу ей переслать. Лиза отключилась, а я обратила внимание на преподавателей, дожидаясь большой перемены, вот только не дождалась. Аркадия, урок химии, Тейлор, сигнал тревоги атаки губителей раздался, как всегда, резко. Он и был специально сделан таким образом, чтобы выводить человека из равновесия. На этот раз сигнал тоже был особым. Он назначал неминуемую атаку, но не в нашем городе, а где-то еще. Теперь осталось только получить более полные сведения. Народ повскакивал со своих мест, пытаясь понять, что происходит и на каком свете каждый из них находится. Атаки губителей в последнее время случались с некоторой периодичностью. Примерно раз в несколько месяцев и никогда один и тот же губитель не атаковал одно и то же место, что и раньше, и никогда два губителя не атаковали одновременно. Симп, все готово, хозяйка, отлично, надеюсь, мы получим то, что нам нужно. Вероятность того, что мы уничтожим этого губителя, равна 92%. Не уверен, сможем ли мы найти ключ. У нас есть еще два губителя. Если я не смогу ее удержать, будут бить на поражение. Даже нет необходимости. Я просто уничтожу связанный узел в агенте этого губителя. Дальше все будет просто. Быстрым шагом я подошла к своим друзьям. Вы как, будете участвовать? Мы сами так точно. Мы почти во всех последних боях участвовали. Я могу перенести нас всех, только прошу вас, не лезть вперед. Я попробую разобраться с губителем. Ты, удивился Дин, именно. Я постараюсь уничтожить угрозу. Есть свои задумки. Денис подошел ближе и шепотом сказал. У меня броня здесь, в ящике. На всякий случай. У меня тоже, отметил Дин. А у нас и брони нет, но одежда наша с нами, похлопала по сумке Эми. У вас лучше, чем броня. У вас мои амулеты. Это защитит вас от всего и, в случае чего, эвакуирует. Где и кто? Срочно подбежал к нам Карлос. Симург спускается на Канберру, в Австралии. Кипы уже мобилизуются. Все хватаем свою броню и перемещаемся, скомандовал Дин. Ладно, пусть командует пока. Минут 7 заняли сборы и мы прыгнули по моей карте. Здесь веселье уже началось. Дикий визг, который являлся звуковой атакой Симург, и одновременно с этим и ментальное давление, слышался справа, и мы побежали. Крик я заглушила куполом тишины, да и ментальное давление убрала. Зато вот все остальное было плохо. Картина, которая нам открылась, была ужасной. Десятки зданий в центре города уже валялись в руинах. Причем разобраны они были чуть ли не по кирпичикам. Мусор и труха витали в воздухе и вращались вокруг что-то делающий Симург. Все это создавало естественный заслон для выстрелов и для прорывающихся кипов. Ее сдерживала пока что мелкая горстка кипов. Часть из них чем-то швырялась в Симург и пыталась попасть по ней. Часть пыталась стрелять ей в голову. «Ребята, пока постойте тут и не вмешивайтесь. Ты будешь атаковать?» – спросила меня Виктория. «Я уже атакую», – ответила я. Симург мгновенно повернулась в мою сторону и бросила то, чем она там занималась. «Симп, соединение установлено. Начинай отвлечение внимания». Скачок, и я нахожусь за несколько десятков метров от крылатого создания. Все бетонные конструкции со свистом пролетают через меня. Зеркальный щит просто пропускает все, что на меня направлено через искривление пространства. А я создаю странноватую аномалию, если смотреть на это извне. Дикий визг от Симург глушится моими щитами. Ага, неприятно, когда внутренности загораются и поджигаются настоящей плазмой. Каменные глыбы выросли из земли и заключили Симург в себя, сжимаясь и пробивая крылья в некоторых местах. Обмен энергией скакнул в 4 раза, предупредил Симп. «Ну я так и знала, что губители не работают на максимуме. Уворачивайся, не болтай», — крикнул Симп. Скачок, и я уже за спиной губителя. Удар проявившейся каменной глыбой вбил Симург в землю, и ее тут же окружили каменные кандалы, на руках, на ногах, на крыльях. Треск и хруст, и Симург взмывает ввысь. «Куда ты, птичка?» Ледяные шипы пробивают крылья и вбивают ее снова в землю. «И-и-и!» Снова дикий визг, и мне приходится прыгать. На том месте, где я находилась, вырастает конструкция из арматуры и бетона. Какая прыткая! Она начала бить куда-то внутрь моей пятимерной бочки, которой я себя окружила. Разгадала-таки. Смена защиты. Вокруг меня раскрылись кинетические щиты, работающие по убывающей. Ну как там? Устойчивый портал открыт. Энергопотребление нормальное. Противодействие в истоке не ощущается. Административный протокол уверенно перехватывается. Отключаю связь с агентом. Работай. Первый раз кто-то мог заметить удивление на лице Симург. Телекинез пропал. С диким грохотом глыбы, которые вращались вокруг нее, рухнули за землю, да и она сама упала, встав на ноги и озираясь вокруг. «Возвращаю связь с агентом», – прошелестел Симп. Симург снова взлетела, развернула крылья, вокруг начали подниматься глыбы. Хиндшейк протокола перехвачен. Внутренние параметры связи я выяснил. Проверка и подтверждение. Отключаю связь с агентом. С жалобным писком Симург снова рухнула на землю и даже получила какой-то бетонной плитой прямо по башке. Протокол подтвержден. Шифрование не присутствует. Как? Они даже не шифруют свой протокол общения с агентами. Возможно, надежда на уникальность и запутанность протокола общения. Но ты его взломал? Требуется уверенное третье подключение. Подключай связь. Симург снова расправила крылья и взлетела. Глыбы бетона, арматура, вообще все вокруг перестало летать куда-либо, а полетело прямо в меня. Прыжок, уворот и землю сотрясает сильнейший гравитационный пресс, который вжимает распятую Симург в землю. Хозяйка, время экспериментов кончилось. Что такое? Спутниковая система «Дракон» только что доложила уверенный сход с маршрута Левиафана. Он поднялся на 200 метров над океаном и на предельной скорости в 800 километров в час летит прямо сюда. «Братика позвала, что ли? Сучка?» Зло оскалилась я. «Ничего, на последний цикл проверки времени еще хватит. Давай, отключаю протокол». Симург снова рухнула на колени. «Подключаю заново. Хиндшейк протокола перехвачен. Подтверждение получено. Тогда хватит играться. Сейчас у нас будет новый пациент. Запускаю уничтожение осколка». «И-и-и!» Симург завопила, когда ощутила, что происходит сейчас с ее административным агентом. 40 дронов влетели в пространственный портал и начали переваривать и разлагать на энергию ее агента, который давал ей силы. Выброс некроэнергии и душу, поддерживаемую внутри Симург, вышибло из тела, а само тело, постояв секунду, рухнула на землю. Контрольный, на всякий случай. Портал, открывшийся на шее Симург, перерезал ее, и ее голова с жесткими белыми волосами прилетела ко мне в руки. «Внимание!» — крикнула я усиленным магией голосом. Ничего не закончилось. Сюда летит Левиафан. Подземная позиция бегемота потеряна следящими спутниками. Возможно, он тоже направляется в эту сторону. Будьте внимательны и осторожны. Все, кто не умеют летать, лучше отступите метров на 200 в сторону. Рассредоточьтесь по периметру. Скачок, и я вышла около Эми. «Тейлор, ты действительно ее убила?» В полном шоке спросила меня подруга. Я молча вложила голову Симург ей в руки. «Твою-то мать! Ну и шуточки у тебя, подруга!» Отбросила она мертвую голову от себя. «Я ее не просто убила. Сейчас мои дроны уничтожают агента-администратора этого губителя, который давал ей силы. Без этого сеть агентов просто сляпает еще одного губителя и все продолжится. Дело-то не в том, чтобы временно тормознуть все это. Дело в том, чтобы уничтожить их сети и их главного донора. Агентов, ты о ком?» Подошел ко мне Дин и другие парни. Я показала рукой на раскрывшийся портал, в котором виднелось огромное, извивающееся кристаллическое тело, из которого на глазах исчезали целые куски. «Мои дроны работали без перерыва». «Это чего?» – удивился Дин. «Это тот самый пришелец, который давал силы губителям. Сейчас его уничтожают мои дроны. У него размер, как у острова Гренландия. Такой большой?» – удивилась Эми. «Да они все такие. Чуть больше или чуть меньше. И сколько их? Агентов триллионы, но они объединены вот в такие огромные конгломераты и раскиданы по параллельным мирам, чтобы их нельзя было достать. Именно оттуда они подключаются к людям и дают им способности. Кошмар какой. Ага, кошмар. Я сосредоточилась. Так, ребята, мне надо отвлечься. Левиафан опустился ниже и теперь гидрокинезом тащит огромную волну на Австралию. Мне придется встретить его в океане, не дожидаясь его прихода. Иначе, он все побережье смоет. Он сейчас в Индийском океане, далеко отсюда. Индийский океан, на пути Левиафана. Симп, вижу. Подключаюсь. Громадная, высотой в несколько сот метров как минимум, волна перла прямо на меня. На ее гребне летел человекоподобный монстр. Готово? Да. Взвизгнула я. Удар монстра на скорости 700 км в час в тройной кинетический барьер был ужасен. Волна, вышедшая из-под контроля монстра, захлестнула его и закрутила, изломав безвольное тело. Как протокол. Похож, но другой. Значит, делаем как Симург. Тут у нас открытый океан и не души вокруг. Можно бить посильнее. Нет необходимости. Алгоритм я подстроил. Закончим все быстрее. Нет смысла растягивать все это. Левиафан рухнул в воду с плеском волн. Горб огромной волны начал сливаться и расходиться по океану. Через секунду Левиафан вынырнул из-под воды, вновь ударившись в щит. И на этот раз огромная гуманоидная фигура с плеском рухнула в воду спиной вперед. Еще через секунду он снова вылетел из воды, и на третий раз удар был суровым. «Все дроны уже заняты», — с сожалением произнес Симп. «Но я разрушил нексус связи в этом агенте. Кто ж знал, что они попытаются наваливаться все разом?» Некротическое заклинание влетело в огромное тело, вышибив душу Левиафана из тела, а само тело с огромной скоростью пошло на дно. Очередной портал... И здоровенная башка этого урода вылетела из-под воды. Есть следы третьего, где бегемот спрятался. Ни сейсмоактивности, ни визуального контакта. Спутники системы Дракон потеряли его. Он где-то зарылся под землей. И где теперь искать этого уродца? Найдем. У нас теперь есть прямой, административный доступ в пространство осколков. Отыщется. Никуда не денется. Канберра. Австралия. Тейлор. Встретили меня в Канберре очень тепло. Собравшиеся здесь кипы ликовали. Когда же я бросила на землю еще и голову Левиафана, вдобавок к голове Симург, ликование стало всеобщим. Толпа, которая уже успела собраться к этому моменту, здесь была раза в 4 больше, чем изначально, когда мы только прибыли. Мало этого, кипы все еще прибывали. Народ был готов к жесточайшей битве насмерть, а тут такое. Подойдя к Эми и Виктории, я тихо прошептала: «Ребята, собирайтесь и валим отсюда». «Что такое, Тейлор?» – удивилась Слава. «Да меня сейчас на сувенир разберут», – хмыкнула я, – «не люблю толпы народа». «Расшифровка протокола закончена, подключение установлено», – прошептал Симп. «Как там главные агенты?» «Поглощены на 2%. Не связаться, не сбежать они уже не смогут. Окончательно мы поглотим их за месяц. Слишком уж они огромные. Что дает подключение?» «Скачиваю информацию и адаптирую». Подключение к локальному кластеру осколков установлено. Информации слишком много, и она слишком разрознена. Систематизация и организация займет еще некоторое время. Информации было действительно много, очень много. Первым делом я отдала приказ всем осколкам перестать связываться с другими сторонними администраторами. Потом перестать принимать приказы от главного администратора. Отключить главного администратора и остановить цикл. Казалось бы, все кипы вокруг меня как-то разом отстранились и прислушались к чему-то. Давление на разум вдруг отключилось. Хоть оно и было очень тонким и почти незаметным, но большая часть кипов ощутили какие-то изменения. Они пока не знали, какие. Все они как-то единым порывом шагнули ко мне. Я понимаю, что так случайно получилось, но было это до усрачки жутенько. Толпа, человек в 500, единым шагом двинулась в мою сторону. «Валим отсюда», — взвизгнула я. Подхватив телекинезом таких сейчас медлительных парней и девчонок, я доблестно шагнула в портал, переносясь к себе домой. «Ух, ё, чё за хрень это была?» — спросила я. «Народ хотел тебя поблагодарить», — хихикнул Дин. Но доблестная победительница двух губителей благополучно смылась. Стратегически отступила. «Ну да, ну да, точно тебе говорю». «Да кто ж спорит?» — ухмыльнулся Дин. «Ладно, давайте я вас по домам раскидаю, и будем отдыхать. Встретимся уже в школе». Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 15. Протоколы общения осколков полностью расшифрованы. Подключение в сеть осколков установлено. Приоритетный доступ получен. Мы имеем доступ главного администратора. Я открыла глаза и посмотрела вокруг. Свет прорывался в мою спальню с улицы, а свежий, наполненный запахами листвы и трав воздух наполнял все открытое пространство. Пахло приятно, как и везде в моем домене. Молодец, Симп. Теперь-то мы можем атаковать их главного пришельца. Атаковать через сеть не можем. У нас равные права администраторов. Предлагаю найти его физическое расположение и атаковать там. Хорошо. Как только исчезнут два оставшихся осколка, дававшие силы губителей, начинай. Что насчет самого соединения? Мы можем его просто отключить? Пока что я бы не рекомендовал. Если у него есть альтернатива, весь рой осколков взбунтуется. Понятно. Что мы можем делать в сети? Пока что я вытаскиваю все данные о работе осколков. То, как именно работают агенты. А попробовать что-то передать? Могу попробовать. Мелкие, не особо деструктивные команды. Я задумалась, что сеть огромных инопланетных осколков сочтет достаточно мелким и незначительным. Таким, которое не будет вызывать противоречий. Мы можем внушить мысль, ну например, Кайзеру о том, что АП осталось без поддержки их кипов. Неплохо бы их додавить и территорию прибрать к рукам. Подключаюсь в сеть осколков. Синхронизирую. Поиск агента Кайзера. Агент найден. Вброс. Я прошла в сторону бассейна и включила трансляцию телевизора. Перед бассейном завис голографический куб, в котором появились лица дикторов новостей Брактон-Бэй. Их лица тут же сменились на мое, заставив меня тяжко вздохнуть. Новости о моих подвигах все так же продолжали мусолить по телеку. «И как?» – спросила я, плюхнувшись в теплую, чистую воду. Пока никто ничего не заметил. Главный администратор молчит. Видимо, настолько мелкие сигналы он не воспринимает. В сети тоже нет никаких последствий. Ладно, тогда продолжай скачивать их способности. Аркадия. Утро. Весьма расхожие словосочетания «проснуться звездой». Для кого-то это значит толпы фанатов. Для кого-то это папарацци. Для меня это началось с шепотков и переглядывания. Те, кто раньше заговаривали со мной и даже иногда хихикали, теперь как-то благоговейно посматривали на меня. Ничего, скоро все успокоятся. Я знаю, чего они так реагируют. Смотрела несколько новостных репортажей. Бегемота так до сих пор никто и не видел, а Симурка и Левиафан мертвы. Как это ни странно, в момент смерти Симурка Идалону вдруг стало плохо. Он прибыл на большую драку, как он это обычно делает, но до самого поля боя так и не дошел. Его срубило прямо на подходе. Скорой помощи нигде поблизости не было, а ближайшие, которые могли доехать до разрушенных кварталов, находились за сотни метров от места действия. Как оказалось, не успели потерявшего сознание героя донести до кареты скорой помощи, как его опять начало сильно колбасить, притом совпало это событие со смертью второго губителя. Именно две эти новости, моя победа над губителями и состояние самого сильного героя в мире сейчас ему солили по всем телеканалам. «Привет победительницам губителей», встретила меня улыбающаяся Эми. Я скривилась так, будто съела лимон. «Ну хоть вы не донимайте». «Что?» Уже успела порадоваться, проходя через кордоны журналистов на входе. Ухмыльнулась Виктория. «Каких журналистов?» Удивилась я. «Как каких?» «Да ты в окно выгляни», указала она на одно из окон. Посмотрев на девушку, пожала плечами и подошла к окну. Выглянув, в удивлении вернулась обратно. Улица была заполнена огромным количеством машин различных телекомпаний. Минивэны стояли припаркованные везде. Часть журналистов уже стояли готовые и их ведущие, стоя с микрофонами, что-то вещали в работающие камеры. «Нет, ты же знаешь, я телепортируюсь сразу в школу. Этих я даже не видела. Повезло тебе, они тут с утра караулят. Целую осаду устроили. Они пытались прорваться внутрь, но служба безопасности еле смогла их выдворить, пригрозив вызвать полицию. В общем, в школу их не пустили, но с порога выгнать не могут. Тут единственное место, где тебя вообще можно застать. Да, ну-ну, и зачем это им? Не очень я понимаю, чего же такого они хотят узнать. Все равно, ничего серьезного я им не расскажу. Из-за угла вывернула завуч и нашарила меня взглядом. «Мисс Эберт», — улыбнулась женщина, — «я могу украсть вас у ваших подруг на минуточку?» «Конечно, что-то серьезное, только эти журналисты, они тут чуть ли не забастовку устроили, требуют вас к себе на интервью, требовать они ничего не имеют права, но если нужно, я могу с ними и поговорить, только по вашему усмотрению, я не могу ни приказывать вам, ни даже просить о чем-то подобном, вы несовершеннолетний ребенок по нашим законам, и никто не имеет права вас к чему-то принудить. Однако, на всякий случай, я даю тебе освобождение от первых двух уроков, на случай, если ты сама решишь поговорить с ними». Она хитро подмигнула мне, развернулась и удалилась. «Хех, хотела бы я на это посмотреть. Даже я сама плохо представляю себе процесс с моего принуждения хоть к чему-то». Территория доков. Штаб-квартира АП. Вбежавший невысокий мужчина со смуглой кожей и бегающими, крысиными глазками огляделся в комнате и подошел к одному из сидящих на диване красавчиков. «Что такое, Сэм? Ребята передают, что по округе шатается слишком много лишних». «Это каких таких лишних?» – удивился красавчик, привстав. «Здоровенные бугаи, одеты в штатское, некоторые из них точно имеют стволы». Ребята заметили. Красавчик вскочил на ноги. «Где они?» «Да везде. Крутятся у входа в наши ангары. Быстро, все к оружию!» — рявкнул красавчик. Вот только они не успели. Народ вскочил и начал оглядываться, но где-то снаружи прогремел мощный взрыв и зазвучали автоматные очереди, после чего послышались вопли боли и крики раненых. Народ похватал оружие и начал разбегаться по комнатам, отстреливаться из окон, с чуть более высоких, защищенных позиций более выгодно. Началась пальба, выкрики команд, взрывы гранат, маты и крики раненых. Со звоном и скрежетом одну из входных дверей смяло появившейся из ниоткуда железной балкой. Внутрь вошел гигантский рыцарь с крестами на броне. Пальбу открыли все, кто был в округе, но пули отражались от сплошного металлического доспеха, а мужчина неумолимо шел внутрь, зачищая комнату за комнатой. Вот от поваленных на пол столов и шкафов, забитых каким-то хламом, раздался вопль, и нанизанный на острую железную пику парень взлетел вверх, держась за живот и пытаясь снять себя с пронизавшей его насквозь железки. Вот две большие стальные чушки поехали друг к другу и с хрустом и чавканьем раздавили двух зазевавшихся парней из АП. Из-за угла вылетела связка из двух гранат и упала под ноги рыцарю в металлической броне. Раздался громкий взрыв, и мужик в латах зашатался, упав на колени. Контузия, даже в полной броне, вещь серьезная. Внутрь тут же вбежало несколько человек с фашистскими крестами на рукавах и, подхватив тяжеленного рыцаря, вытащили его наружу. По округе разнесся волчий вой, и в здание, стуча металлическими крюками, цепями и непонятно еще чем, влетел какой-то искореженный волкоподобный носорог. Бросившись на первую же парочку людей, он во мгновение ока разодрал их своими крюками и отбросил ошметки в разные стороны. Грохот, пальба и крики продолжились. Откуда-то из ангаров тянуло дымом. Отовсюду доносились крики и шум выстрелов. Как всегда, полиции не было. Им было плевать на разборки банды смерти людей. Аркадия. Школьный двор. Тейлор, выйдя на порог, осмотрела толпу самых разных корреспондентов. Народ заметил меня и двинулся в едином порыве в мою сторону. Подбежав, они начали замедляться, не понимая почему, несмотря на все их усилия, они не продвигаются в мою сторону. Я подняла руку, призывая к тишине. Корреспонденты гомонили, выкрикивали разные вопросы, мешая друг другу и пытаясь совать микрофоны в мою сторону. «Не могли бы вы, наконец, угомониться и перестать орать?» — разнесся мой усиленный магией голос по округе. Многоголосый гомон только усилился. «Нет, ну если вам это не нужно, то я могу и уйти». Гомон начал постепенно стихать, и я приблизилась к журналистам. «Не понимаю, зачем нужно было осаждать школу? Мэм, мы свободная пресса в свободной стране, мы имеем право присутствовать в любом публичном месте, и мы свободны с тем же успехом пойти в задницу в этой свободной стране, если я просто откажусь с вами разговаривать. Не нужно пытаться давить на учителей и учеников, пытаясь ворваться в школу, особенно если хотите получить хоть какие-то ответы на свои вопросы. Не стоит пытаться шантажом и давлением вынудить меня на что-то. То, как вы поступаете, мешает учебному процессу и доставляет неудобства учителям и ученикам. Это очень некультурно. Но вы можете уделить нам несколько минут и ответить на наши вопросы?» — спросил другой журналист. Я спокойно повернула голову в его сторону и кивнула. «Не на все, конечно. На вопросы по поводу моих сил я не отвечу. На остальные попробую. Задавайте вопросы. Нам можно подойти, звук будет не таким качественным, если пытаться слушать с такого расстояния», — выкрикнул журналист. «Подходите. Защиту я сняла, но, конечно же, не полностью. Рядом с моим телом, как всегда, стоял невидимый щит». «Хорошо, начинайте», — указала я на молодого парня. «А у вас уже есть бойфренд?» — улыбнулся тот белозубой улыбкой. «Нет, конечно. Мне всего 15, и то, о чем вы так настойчиво думаете, чревато для вас сроком в тюрьме», — раздались сдержанные смешки. «Простите, я должен был это спросить», — застеснялся мужчина. «Да я уж поняла, так все мужчины делают», — улыбнулась я. «Как делают?» — удивился кто-то из журналистов. «Если говорить образно, приоткрывают дверь в комнату, где сидят девушки и задают вопрос. Шлюхи есть?» — народ начал гомонить. «Ну а вдруг?» — улыбнулась я. «Вдруг кто-то отзовется сразу, и никаких усилий прикладывать не придется. Да я даже в мыслях не имел», — начал тот самый парень, который теперь вид имел красный от стеснения. «Да я не в претензии, все понимаю, но я не такая, так что рассчитывавшим по-быстрому застолбить меня не повезло, придется поработать». Осмотрев журналистов, хмыкнула и сделала рукой приглашающий жест. «Так что же вы хотели спросить? Задавайте вопросы, а то меня отпустили только с первых уроков».